Как мобильность мемов влияет на работу Верхума? Какой Верхум умнее? Где больше умных или где больше общительных людей? Я задал этот вопрос своей жене и получил однозначный ответ. Конечно, где больше умных. Тогда я предложил ей просто посчитать. Предположим, что по соседству живут два племени первобытных людей. Племя умных и племя общительных. Умные в два раза быстрее изобретают новые технологии, а общительные в два раза быстрее перенимают чужое знание. Пусть для примера в племени умных какой-то изобретатель доходит своим умом, как сделать лук и использовать его для охоты. И такое событие происходит в среднем раз в год. Люди другого племени не так умны, поэтому аналогичное изобретение возникает там раз в два года, то есть в два раза реже. Зато в племени общительных каждый, кто умеет делать и применять луки, может за год научить этому двух других людей. А в племени умных каждый учитель может за год передать новую технологию только одному ученику, то есть в два раза реже. Почему так? Ну, по любой причине. Ну, скажем, потому что в племени общительных люди живут теснее, могут наблюдать друг за другом и охотнее учатся. Или люди из племени умных более жадные и скрытные. Идею этого мысленного эксперимента я подсмотрел в книге Мэтью Джексона «Человеческие сети». А уже после того, как мы с женой посчитали лучников, я обнаружил аналогичный мысленный эксперимент в книге Джозефа Хенрика «Секрет нашего успеха». Там тоже шла речь о луке и стрелах. Забавное совпадение. Короче, мы с женой договорились об условиях и начали считать. Получилось так. В первый год в племени умных появился первый лук, а в племени общительных – ничего. На второй год лук появился и у общительных, но среди умных этой технологией владели уже три человека. Двое дошли своим умом, и еще одного научил прошлогодний изобретатель. На третий год преимущество умных увеличилось. Три человека, умевших делать луки, научили еще троих, плюс появился новый изобретатель. Итого новой технологией овладели семь человек. В племени общительных на третий год никто лука не изобрел, поэтому здесь технологически продвинутых людей стало трое. Один уже был, и двоих он успел обучить. Не буду вас дальше мучить расчетами. Можете просто заглянуть в табличку. Иллюстрация 3.0.3. Там вы заметите нечто неожиданное. На четвертом году преимущество умных еще сохраняется, но в следующем почти сходит на нет. А на восьмой год общительные уже в несколько раз превосходят умных. У них в племени 820 человек овладели луком и стрелами, а среди умных всего 255. Дальше отрыв общительных от умных продолжал бы нарастать, но на этом наши вычисления остановились. Дойдя до восьмого года, моя жена сказала: «Все равно не верю». И в это действительно трудно поверить. Интуитивно кажется, что чем умнее люди, тем умнее Верхум. В принципе, так и бывает, но далеко не всегда. Коммуникабельность вполне компенсирует недостаток ума и изобретательности отдельных людей. Она повышает мобильность мемов, а чем быстрее распространяются мемы, тем быстрее думает Верхум. Но можно ли говорить о том, что Верхум умнее, если он просто быстрее думает? Наш пример отвечает и на этот вопрос. Представьте, что численность каждого племени примерно 1000 человек. Это значит, что к моменту, когда племя общительных уже почти поголовно овладело новой технологией, в племени умных она была доступна только четверти соплеменников. Теперь представьте, что эти племена конкурируют между собой. Споры обостряются, и дело доходит до войны. У кого будет больше шансов победить? У того, кто сможет выставить больше лучников. Победа племени общительных будет обеспечена технологическим превосходством. А что есть технологическое превосходство, если не превосходство коллективного разума? Верхум тем умнее и сильнее, чем шире в социуме распространены полезные мемы. Мы видим, что мобильность мемов способствует и быстроте, и качеству мышления Верхума. В истории полно случаев, когда мобильность мемов играла решающую роль. Почему британцы колонизировали Индию, а не наоборот? Вряд ли благодаря более высоким интеллектуальным способностям среднего британца по сравнению со средним индусом. Если бы их посадили играть в шахматы, то неизвестно, кто бы выиграл. Но в XIX веке судьбы народов решались не за шахматной доской. Британия выиграла благодаря скорости и широте распространения полезных мемов, продвинутых военных технологий, эффективных государственных и рыночных институтов. Ее верхом на тот момент оказался более развитым. Почему одни страны богатые, а другие бедные? Обсуждая этот вопрос в одноименной книге, Дарон Аджемаглу и Джеймс Робинсон вспоминают о феномене протестантских стран, которые первыми пережили промышленную революцию и разбогатели раньше других. Это Нидерланды, Англия, а несколько позднее США, северогерманские и скандинавские государства. Авторы доказывают, что этот скачок в развитии нельзя объяснить ни генетическими особенностями населения, ни географическими факторами, ни культурными различиями, связанными с религией. По мнению Аджемаглу и Робинсона, все дело в инклюзивных институтах, то есть институтах, которые защищают не элиту, а широкие слои общества. Они позволяют всем людям на равных участвовать в политической, экономической и культурной жизни. Инклюзивными институтами считаются, к примеру, защита прав собственности, свобода слова, всеобщее избирательное право, честная конкуренция, независимый суд и равенство всех перед законом. Наверное, авторы правы, но, к сожалению, они не объясняют, почему именно в протестантских странах сформировались подобные институты. Довольно простой и ясный ответ я нашел в другой умной книге «Самые странные в мире». Ее автор Джозеф Хенрик обратил внимание на идею Мартина Лютера, которая служила ему главным оружием в борьбе против католических монахов и священников. Лютер утверждал, что между Богом и человеком не должно быть посредников. Надо просто внимательно читать Священное Писание, там все написано. Чтобы лично изучать Библию, необходимо, во-первых, иметь саму книгу, и, во-вторых, уметь читать. Как справляться с первой проблемой, придумал еще Иоганн Гутенберг, который жил в 15 веке, то есть за 100 лет до Лютера. Он изобрел печатный пресс с подвижными литерами, и теперь текст можно было просто набирать из многоразовых букв. Это удешевило и ускорило печать. Первой книгой, которую таким способом напечатал Гутенберг, как раз и стала Библия. Казалось бы, такой технологический прорыв должен был наводнить рынок дешевыми печатными изданиями, но на пути прогресса встала вторая проблема – люди того времени в подавляющем большинстве были неграмотными. И вот, в XVI веке с этой проблемой начал бороться харизматичный Лютер. Он лично перевел Библию с латыни на немецкий язык, чтобы сделать ее понятной для соотечественников, и стал страстно пропагандировать грамотность. Лютер обращался с призывами к правителям немецких земель и просто ко всем родителям, чтобы они создавали школы и учили детей грамоте. Постепенно процесс пошел, и не только в его родной Саксонии, но и во всех протестантских землях. Например, в Пруссии в XVIII веке были введены законы о всеобщем обучении, а в Шотландии еще в XVII веке была создана сеть школ, покрывающая всю страну. Это сделало небогатую Шотландию одной из самых просвещенных стран Европы и породило всплеск интеллектуальной активности, названной шотландским просвещением. Маленькая Шотландия дала миру мыслителей первой величины, таких как Дэвид Юм и Адам Смит, множество известных изобретателей, ученых и писателей. К середине XIX века отрыв протестантских стран по уровню грамотности стал разительным. Так, Швеция, Нидерланды и Великобритания уже приближались к поголовной грамотности, а в Испании и Италии не более 30% людей умели читать и писать. В России и того хуже. 90% жителей страны оставались неграмотными. Возможно, особая теологическая трактовка христианства и сыграла свою роль в успехе протестантских стран, но был и более очевидный фактор – грамотность населения. Человек, научившийся читать, волен читать не только священные писания, но и все, что угодно – романы и стихи, энциклопедии и справочники, учебники и ученые труды, газеты и журналы, памфлеты и прокламации. Благодаря сочетанию технологий массовой печати и всеобщей грамотности у огромного числа людей появляется доступ к научным знаниям, техническим новинкам, новым политическим и экономическим идеям. Распространение мемов в социуме резко ускоряется и расширяется. Страны с более грамотным населением получили такое же преимущество, какое в нашем условном примере было у племени общительных. Их верхумы оказались быстрее и умнее. Поэтому они показывали лучшие результаты и в экономике, и в науке, и в культуре, и в военном деле. Когда мы мысленно столкнули в военном конфликте племена умных и общительных, общительные победили. История подсказывает похожие примеры из невымышленного прошлого. Вспомните русско-японскую войну начала XX века. Россия уже тогда прославилась своими великими умами, такими как Менделеев, Толстой или Чайковский. Япония такими громкими именами похвастаться не могла. Зато уже во второй половине XIX века она успела создать систему обязательного начального образования. К началу войны японская молодежь в основном была грамотной, а в России около половины новобранцев не умели читать и писать. Чем война закончилась, вы знаете. Более общительные побеждают чаще и в реальной жизни. Понятное всем печатное слово стало прорывной информационной технологией. Оно позволило резко ускорить движение мемов, добиться минимума искажений при их передаче и запустить тиражирование мемов в индустриальных масштабах. Периодически издания, которые в XIX веке появились во многих городах, научились быстро транслировать мемы миллионам людей. Так было положено начало эпохи массовых коммуникаций. В XX веке всеобщая грамотность постепенно распространилась на все страны Европы, многие страны Америки и Азии, а к массовой печати прибавились новые информационные технологии – телефон, радио, телевидение. Каждая из них производила революцию в культурном укладе тысяч и тысяч социумов, и, как следствие, их верхумы становились быстрее, умнее, мощнее. В конце XX века мир вступил в полосу новых революционных потрясений в информационной сфере. Появились интернет и мобильная связь. И так случилось, что в этой новой революции я успел поучаствовать лично. В начале 90-х судьба свела меня с Дмитрием Зиминым, который в то время руководил никому неизвестной компанией «Вымпелком» и занимался никому непонятным делом – сотовой связью. Сначала я был председателем совета директоров этой компании, а потом так увлекся, что перешел в нее работать в качестве заместителя Зимина. За Зиминым было общее и техническое руководство, а за мной – маркетинг, продажи, абонентская служба и развитие бизнеса. Мы были партнерами и добрыми друзьями, но я много лет продолжал называть своего друга по имени-отчеству, потому что Дмитрий Борисович по возрасту годился мне в отцы. Это был удивительный человек. Когда развалился Советский Союз, Зимин все еще работал в оборонном институте и занимался радиотехникой. И вдруг, уже достигнув пенсионного возраста, он пошел в бизнес. Да так успешно, что через несколько лет стал долларовым миллиардером. Разумеется, тогда в 90-е миллиардами еще и не пахло, но первые звоночки уже прозвенели. Я провел маркетинговые исследования и с удивлением обнаружил, что в США и Европе мобильной связью охвачена уже значительная часть населения, а в Финляндии на тот момент аж 25% граждан пользовались сотовыми телефонами. Это просто не укладывалось в голове. Нас не оставляло сомнений, что такое возможно в России, но мы работали как одержимые. Мы добывали радиочастоты, искали финансирование, заключали контракты на поставку зарубежного оборудования, заряжали рекламную кампанию, и вот к лету 1994 года все было готово к запуску самой большой в стране сети «Билайн» на 10 тысяч абонентов. Тогда-то, после бесконечного рабочего дня, когда все, кроме нас двоих, уже разошлись по домам, Дмитрий Борисович задал мне неожиданный вопрос. «Георгий, а знаете ли вы, в чем смысл сотовой связи?» «Уж кто-кто, а я-то должен был без запинки ответить на этот вопрос». Но я только что-то невнятно промямлил насчет мобильности. Оказалось, что смысл сотовой связи не в мобильности. Радиотелефоны были и раньше. К примеру, в Москве на Останкинской телебашне на высоте 250 метров еще с 70-х годов висели антенны системы связи «Алтай-3». У нескольких сотен чиновников в машинах были установлены радиотелефоны, и они могли пользоваться ими в радиусе 50 километров от башни. Беда была только в том, что кроме этих чиновников радиотелефоны никому не были доступны. Не из-за дороговизны или секретности, а из-за физических ограничений. Электромагнитный спектр – это дефицитный ресурс. Он нужен и для телевидения, и для радио, и для транспорта, и для военных. Той полосы частот, которая выделялась под радиотелефоны, едва хватало на несколько сотен московских чиновников. Смысл сотовой связи в повторном использовании частот. Если повесить антенны пониже и сделать их менее мощными, то каждая из них будет работать только на небольшую территорию – соту. А значит, в других сотах тот же электромагнитный ресурс можно использовать снова и снова. Нужно только, чтобы связь не прерывалась при перемещении из одной соты в другую. Теоретически сотовая связь снимает предел на количество абонентов. Хоть каждый житель Земли может иметь мобильный телефон. Значение этой идеи не сразу дошло до моего сознания. Но чем дольше я занимался сотовой связью, тем сильнее проникался мыслью, что мы совершаем новую революцию. Особенно, когда к мобильной телефонии удалось добавить мобильный интернет. Да, это была революция, которая изменила образ жизни миллиардов людей. Смартфон стал нашим самым преданным другом, главным источником информации и главным средством общения с другими людьми. Эти изменения каждый из нас испытал на себе. Но давайте взглянем на происходящие изменения сверху, с позиции верхума. Несколько миллиардов человек оказались в одной сети, где технически каждый с каждым может установить прямой контакт за считанные секунды. При этом каждый получил быстрый доступ к миллионам источников информации. Новые коммуникационные возможности спровоцировали взрыв интереса людей к соцсетям и мессенджерам, к IP-телефонии и IP-телевидению, к интернет-обучению и интернет-коммерции, ко многим другим видам сетевой активности. Мобильность мемов резко возросла. А когда такое происходит, верхум умнеет. И это еще не все. Смартфон не просто помогает человеку звонить друзьям и заходить в интернет. Он сам стал новой информационной технологией. Смартфон снабдил человека набором дополнительных процессоров, сенсоров и актуаторов для работы с мемами. Эти искусственные органы помогают автоматизировать производство мемов. В досмартфонную эпоху была целая проблема поделиться с далеким собеседником своими впечатлениями от горного пейзажа или праздничного стола. Не каждому хватало на это слов. А сейчас любой человек с помощью смартфона легко делает снимок и выкладывает его в сеть. Пара кликов, и мем для всех друзей готов. Чего проще? Еще проще стало копировать и транслировать мемы. Нам теперь не нужно передавать услышанную новость или лайфхак своими словами. Мы просто шерим любой понравившийся интернет-мем – текст, картинку или видео. Автоматизация производства и распространения мемов не сделала каждого из нас умнее, но наш коллективный разум заработал во много раз интенсивнее. Благодаря смартфонам, мобильной связи, интернету и другим современным информационным технологиям человечество умнеет прямо на глазах, потому что превращается из племени общительных в племя сверхобщительных людей.